Глава 48. Тогда. Когда я была беременна Энн, я постоянно ходила в Сейфуэй и слонялась между стеллажами, наполняя свою тележку самой разнообразной и в основном запрещенной мне едой, выбирая, какая может прийтись по вкусу мне и моей дочери. Я даже и не думала смотреть на показатели калорийности, жирности и тому подобное, потому что на 7-м месяце беременности для меня имело значение только одно — в животе у меня голодный ребенок, и я должна дать ему именно то, чего он больше всего хочет. В субботу утром покупателей в магазине бывало обычно не слишком много, особенно если прийти пораньше. Вот и сегодня там были обычные утренние посетители. Работающие мамочки, работающие родители-одиночки. Любители утреннего бега трусцой, забежавшие на минутку, чтобы купить протеиновые батончики и Gatorade, а потом бежать дальше. Я бродила среди бесконечных банок с оливками, потому что Энн решила, что сегодня у нее оливковое настроение. «Мамочка!» — раздался у меня за спиной чей-то тоненький голосок. «Не сейчас, радость моя!» Мамочка разговаривает по телефону. Это был уже более взрослый голос. «Мамочка!» Я сказала, «Помолчи, Черил!» «Мама, мама, мама, мама, мама!» По-моему, я услышала шлепок раньше, чем увидела, что происходит. Когда я обернулась, малышка с пухлыми щеками, сидевшая в магазинной тележке и привязанная к ней, заливалась слезами, суча в воздухе ножками и неотрывно глядя на тыльную сторону своей руки. Я обратила внимание, что леггинсы на девочке грязные, а топик и того грязнее. То и другое было буквально покрыто засохшими пятнами от детского питания. Можно было различить отдельные пятна горошка, моркови или тыквы. И все это было как бы скреплено вместе слоем размазанной по всему животу каши, возможно, овсянки. Мне не хотелось даже думать, что это, возможно, вовсе и не каша. «Вы бы повнимательнее к своей малышке-то относились. Для начала хотя бы переодели ее во что-нибудь чистое, прежде чем наказывать», — возмутилась я. «Ну что вы за мать?» Это была порядочная наглость с моей стороны. И оправдать подобный поступок можно было только тем, что мозги мои были несколько размягчены поздним сроком беременности. Эта молодая мать больше походила на девчонку-подростка, и обручального кольца на безымянном пальце у нее, разумеется, не было. Она придвинулась ко мне вплотную, и за ее спиной, точно войско, рядами стояли банки с оливками, пикулями и всевозможными приправами. «А вы кто такая, черт побери? Вы что, из детской полиции?» — сердито спросила она. Не сумев придумать должного ответа, я выпалила первое, что пришло в голову. «Надеюсь, когда вы в следующий раз соберетесь рожать, вас сперва заставят получить на это официальное разрешение». И я, гордо развернувшись, пошла прочь от этой девочки-мамы и ее воющего младенца, напрочь позабыв об оливках.